взводе. Снова идем по жизни, идем, плывем по течению, искать приключений, и мы их найдем, и мы их найдем. Где наша злая любовь? На дороге без начала, да на карте без концов. Вообще ее увидели во сне, но мы ее найдем, ее вернем ее себе. И со щитом, и на щите. Дороги без начала, да на карте без концов. Или нигде. А может, мы вообще ее увидели во сне, но мы ее найдем, ее вернем ее себе. И со щитом, и на щите. И со щитом. И на щите.